Как только коляска остановилась, я лично открыл дверцу, не боясь запачкать свои белоснежные перчатки офицера военно-морского флота Японии, и, придерживая саблю, ступил на укатанную гальку подъездного гостевого дворика довольно большой больницы, недавно превращенной в военный госпиталь. Подбежавший прислужник, встречающий посетителей, желающих навестить больных, озадаченно замер. Явно европейское лицо, а форма офицера флота Японии. Однако, будучи вышколенным, тут же низко поклонился. «Передайте господину адмиралу Того Хейхатира, что его желает видеть британский подданный Уильям Черчилль, который, как и многие его соотечественники, вступили добровольцами во флот императорского величества. Передайте, что лейтенант Черчилль желает встречи с адмиралом, чтобы обсудить частые поражения японского флота». Говорил я на японском языке с сильным акцентом. Прислужник, еще раз низко поклонившись, заспешил в один из корпусов госпиталя, отданного флоту. По больничному парку с лужайками, постриженными в английском стиле, прогуливались ходячие больные под присмотром медперсонала, среди которого, без особого удивления, я заметил женщин. А среди врачей часто мелькали европейские лица, как мне кажется. Пока я любовался с холма великолепным видом на Тихий океан, появился адмирал, опираясь на трость и сильно припадая на правую ногу. Того осмотрел меня пронзительным взглядом и что-то сказал прислужнику. Тот, подбежав, пригласил следовать за собой, не за адмиралом, который скрылся в здании. Пришлось обходить этот корпус. Когда мы это сделали, адмирал как раз устраивался в небольшой беседке, где стоял столик с фруктами. На плечи Того была накинута теплая куртка. Медсестра, суетившаяся вокруг него, посмотрев в нашу сторону, гордо удалилась. «Адмирал», подойдя, я вежливо склонил голову, в моем тоне отчетливо было слышно уважение, да и акцента уже не было. Я успел так отшлифовать свою речь, что от коренного жителя острова не отличить. Тот с некоторым удивлением посмотрел на меня. Когда я говорил о себе прислужнику, поясняя, для чего прибыл, в моем тоне был фунт презрения к желтолицым макам, что тот просто не мог не передать Того. Но я и делал это для того, чтобы он согласился навстречу. Как я узнал, адмирал был не особо склонен к праздным встречам. «Лейтенант, зачем вы хотели со мной встретиться? И что это за добровольцы?» «О советниках в курсе, но о добровольцах слышу в первый раз», — поинтересовался он на вполне неплохом английском языке. «Пришлось выдумать, чтобы найти предлог встретиться с вами», — сказал я на английском, бросая перчатки на стол и усаживаясь напротив, и перешел на японский язык. «На самом деле, мне хотелось посмотреть на того, кто придумал заблокировать Порт-Артурский фарватер. Вы действительно отличный стратег, все рассчитали, а ваши моряки довольно неплохо выполнили ваш план. Теперь адмиралу Верениусу стоит задуматься, идти против вас одному или снизить ход, дожидаясь, пока моряки Первой Тихоокеанской расчистят фарватер в Порт-Артуре». «Кто вы?» — прямо спросил Того. «Не поняли еще? Знаете, а мы ведь с вами встречались. Это я торпедировал вашу Микасу. Кстати, был удивлен, что вы выжили. Жаль, конечно, вы очень серьезный противник, но, с другой стороны, я доволен, что вы не погибли. Уважаю серьезных противников, воевать интереснее». «Вы Максим Ларин», — кивнул сам себе адмирал. «У вас было что-то знакомое, а я не мог понять, что». «Теперь понятно. Словесное описание полностью совпадает. Я не ожидал от вас такой наглости прийти вот так сюда, в госпиталь, ко мне». «Да вы шутите», — я иронично поднял бровь. «Да я больше месяца живу в Токио. Кстати, думал, что вы лечитесь где-то у Сасебо. А оказалось, устроили здесь, в 60 километрах от Токио, под боком практически. Вы пришли убить меня. Можете называть меня Максим. Все же такая разница в возрасте. Мне ведь действительно 16 лет». «Нет, я просто решил пообщаться с интересным человеком. Честно говоря, жаль, что из-за недальновидной политики неуважаемого мной наместника Дальнего Востока и же с ним, Япония была поставлена в такие условия, что война была неизбежна. Честно говоря, мне у вас нравится. Особенно гейши, каждый день посещая разные заведения. Впечатлен. А ваш поэт Басё? Сперва я никак не мог уловить суть его стихов, но потом они просто прекрасны, Например, это хайку. Аисты гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Или вот бабочки полет, будет тихую поляну в солнечных лучах. Насколько я помню, вы тоже уважаете этого поэта? Случайно узнал. Вы знаете Такуму Савабе? Легендарного мастера меча? Он умер, насколько я знаю. Мастер умер 2 дня назад. Возраст. Ему было 89 лет. Последние 18 лет он просто отошел от дел. Но 3 недели я был его единственным учеником. Я горжусь, что у меня был такой учитель. Сам умер. Я любил мастера, и когда к нему пришел, то понял, что он умер во время трапезы. Он жил один, сам о себе заботился, и некому было преклонить перед ним колени, закрыть глаза. Похоронили. Значит, месяц в Токио, задумчиво протянул адмирал, прикрыв глаза. Он знал мастера и, как и я, печалился о нем. Да, это было нетрудно, хмыкнул я и сменил тему, пока ее касаться не стоит. Мастер неделю назад подарил мне меч. Катану? Нет, в Акидзасе, середина 16 века. Катаны у меня есть. Я коллекцию собирать начал старых мечей. Увлекся, знаете ли. Он понял, кто вы. То, что русский, сразу. Опытный. Честно говоря, на мечах он меня не особо учил рубиться. Хотя я много почерпнул у него. Очень старый и опытный учитель. Мы больше общались. Я через мастера постигал японскую культуру, старые традиции. За эти 3 недели я узнал о Японии во 100 крат больше, чем за всю свою жизнь. Кстати, не опишите, как вы разработали план блокирования Порт-Артура? Подготовительные работы, рапорты офицеров, что выполняли задания. Хотелось бы изучить саму операцию с другой стороны, со стороны противника. Если только вы, Максим, расскажете, как сами проводили схожие операции. Очень серьезный и, надо признать, опасный противник. Но общаться с вами интересно. Вы чтите старые традиции, которые некоторые молодые японцы начали забывать. Доставка гатану, небольшой нож, используемый мной как обеденный, кстати, тоже 16 век, я взял из вазочки яблоко и стал его резать, передал часть адмиралу. Мне печально, когда гибнут японцы, однако из-за войны, разыгравшейся в этих водах, приходится идти на многое, требуется с максимальной эффективностью ослабить противника. Акции в Чемульпо и Сасебо тому яркое подтверждение. Я печалюсь об унесенных жизнях. Мы с адмиралом, как 2 профессионала, стали описывать друг другу проведенные операции, выискивая ошибки. Я их видел у адмирала, да и тот находил их у меня, причем еще и похвалил, несмотря на то, что мои диверсии серьезно ослабили флот. Резерв боеприпасов был уничтожен, угля много сгорело на берегу, часть запасов флота. Экономить еще не начали, но срочные поставки угля потребовались. Деньги улетали со свистом. Почти час мы разговаривали, и чем дальше, тем больше оба понимали, что общение нам нравится. Мы неожиданно осознали, что у нас много общих тем. Даже жаль, что скоро мы расстанемся. «Скажите, Максим, почему о вас никто не знает?» Заметив мое недоумение, адмирал пояснил. «Во всех газетах пишут о вас, естественно. Людям хочется знать, откуда вы появились. Частные сыщики-репортеры, изучив вашу жизнь, высказанную немецким корреспондентом, тем, что начал писать о вас, не нашли никаких ваших следов. С вашими способностями, описанными в газете, информация должна быть, но ее нет. Совсем нет. Сейчас в газетах это основная тема статей. Все вопрошают». «Кто вы?» «Ответ у меня есть, но позвольте сказать его чуть позже. Кстати, у меня есть к вам просьба. После войны, а война когда-нибудь закончится, я хотел бы купить дом в Японии, чтобы время от времени жить здесь, неподалеку от Токио. Не поспособствуете?» «Я подумаю», — немного уклончиво ответил адмирал. Заметив, что я стал часто поглядывать на карманные часы, Того спросил: «Я правильно понимаю, у вас сейчас идет какая-то операция?» «Отлично», — похлопал я в ладоши. «Вы правы. Первые 2 этапа уже завершены, остался 3-й. После него я вас покину. Между прочим, у меня в планах было похитить вашего императора и доставить его в Россию. Это было бы нетрудно. Охрана у него скорее декоративная. Но я решил, что это уже слишком, поэтому разработал другой план, посложнее». «Хм, что ж, благодарю». Такого щелчка по носу Япония не пережила бы. Пожив в Японии, я стал относиться к войне по-другому. Постараюсь отныне, чтобы среди японских моряков и солдат с моей стороны было минимум потерь. Однако война, сами понимаете, все дело случая. Адмирал задумался. Он не тянул время, действительно размышлял, после чего спросил. «Насколько я в курсе, вас интересует, кто тот человек, что отдал приказ на ваш арест?» «Это я выяснил. Вы должны знать, наша разведка работает и в Порт-Артуре, и во Владивостоке. Правда, с прибытием Макарова наша резидентура там несет серьезные потери». «Кто?» — коротко спросил я, набычившись. «Алексеев и отдал приказ. Как я понял, просто по дурости, а потом пытался исправить ситуацию. От вашего императора ему крепко досталось. В опале находятся». «Так вот в чем дело. А я-то думаю, чего это он вокруг меня крутился и согласился на проведение операции по захвату крейсеров? Остатки совести у него все же были. Скотина». Я на некоторое время ушел в себя, мысленно проигрывая ситуацию с Алексеевым. Узнав, кто меня арестовал, я только вздохнул. Теперь все складывалось, а то достали все эти непонятки. Своим идиотским приказом он меня серьезно подвел. Исправить ситуацию не смог и сам невольно перешел в стан моих противников, начав ставить палки в колеса. Конвой тогда сказал, что приказ из Питера, но для них все едино. Если от наместника, значит, из столицы. Для них это логично, вот и ввели меня в заблуждение. «Можно узнать, что вы спланировали и совершили?» — поинтересовался Тога. Вопрос адмирала меня не очень удивил, да и скрывать я причин не видел, поэтому ответил честно и достаточно открыто. Только спланировал, посекундно, но все же, исполняя другие. Помните лагерь для военнопленных? Туда 2 недели назад доставили 36 русских моряков, с миноносцев Решительный и Стерегущий. 3 недели назад 2 наших миноносца возвращались с разведки, повстречав ваши миноносцы. Чуть позже к ним присоединились крейсеры. Прорыв не удался, Стерегущий был уничтожен, сняли всего 6 человек. Решительный почти сразу был выведен из боя, сбита артиллерия, поэтому половина экипажа уцелела. Было много раненых, пришлось ждать, когда их из тюремного блока госпиталя переведут в лагерь военнопленных, чтобы забрать всех. Тут, как вы понимаете, каждый человек на счету. К чему вы мне это сообщили? Или людской резерв? Схватываете на лету? Я просто не мог бы не воспользоваться такой отличной возможностью и расхлябанностью вашей охраны. Но, насколько я знаю, русские офицеры дали слово офицера, что до конца войны не предпримут побега. К сожалению, тут вы правы. Почти все офицеры отказались, кроме новичков, которые такое слово не давали, так что я забрал матросов и унтер-офицеров. Новички из военнопленных легко влились в наш состав, включая обоих офицеров. Один, правда, ранен был, но уже почти излечился и был переведен в лагерь. Сам напросился, несмотря на не полностью затянувшуюся рану. «Снова собираетесь угнать у нас боевой корабль?» — иронично приподнял бровь адмирал. «Вы знаете, адмирал?» «Да. Англичане совсем обнаглели. Во время войны передают вам боевые корабли, восполняя потери. Пока только крейсеры, но уверен, и до броненосцев дойдет. Мне известно о 4, но самый первый — это крейсер «Талбот», который вы назвали «Натори», не я. Неважно. Я японцев в целом имею в виду. Сейчас этот крейсер после полного ремонта приготовлен к императорскому смотру. К вам ведь прибыл премьер-министр Великобритании, и вы, кроме всего прочего, хотите продемонстрировать отремонтированный крейсер. Как думаете, император рассердится, если я его угоню? Думаю, он будет в ярости. Принесите ему мои извинения. Тем более ничего изменить я уже не могу. Судя по стрелкам часов, в это время на Торе как раз должен выходить из залива вместе с американским угольщиком Сан-Диего, что вчера доставил вам Кардифф для боевых кораблей. Судно привлекло мое внимание тем, что считается достаточно скоростным, 21 узел. Кстати, капитан на Торе, когда показывал мне свой отремонтированный корабль, хвастал, что теперь они дают 19 узлов. Он говорил правду или немного преувеличил? Он вам его еще и показывал? Наконец-то невозмутимость адмирала пропала. Мне ничего не стоило назваться представителем английской судоремонтной верфи, где строился крейсер. Соответствующие документы у меня были на руках. Поддельные, конечно. Их не смогли проверить. А как? За сутки до этого вдруг был поврежден подводный кабель, и связь оборвалась. А по другому кабелю слишком долго отправлять запросы. Да и он, я развел руками, тоже перестал работать. Обрыв и тоже под водой. Видите, какой казус. Как я понимаю, тут тоже не обошлось без вашего вмешательства. Я снова развел руками. Сказать было нечего. Действительно, моя работа. Пока адмирал задумчиво сидел в плетеном кресле, теребя нижнюю губу, видимо, у него была такая привычка, я открыл офицерскую сумку, что висела у меня на боку, и достал два новеньких маузера в деревянных кобурах. Положив оружие на столик, показал на них адмиралу. Было очень сложно у вас найти это оружие, но я все-таки смог. Оружие именное, один экземпляр вам, другой — вашему императору. Это в качестве извинений за мои действия в порту Токио. Кстати, уходя, мои люди сбросили подводные мины в заливе. Советую на время прекратить всякое движение до того, как там пройдут тральщики. Адмирал, взяв кобуру со своим экземпляром, осмотрел незаряженный пистолет и изучил рукоятку оружия. С одной ее стороны, на хромированной табличке, была художественно и, надо сказать, красиво изображена ветка сакуры. С другой, японскими иероглифами, было указано, кто дарит оружие и кому, мол, благодарность умному противнику. Императору было примерно то же самое, только на одной из пластинок вместо одной веточки сакуры было две. «Я передам», — сказал адмирал и кивнул в сторону всадника, галопом мчавшегося в нашу сторону с заводной лошадью. «Это за вами?» Мельком взглянув на часы, я согласился. «Да, это за мной». «Последний вопрос», — быстро сказал адмирал. «Что с экипажем на Тори? Уничтожен?» «Я же не зверь какой. Противник уничтожается, когда нет другого выхода». «Нет. Было применено снотворное, и весь экипаж вынесен на руках на пирс, пока в топках поднималось давление. А вот американец был взят на абордаж, причем действовали ваши солдаты по моему приказу. Тут, извините, пришлось воспользоваться вашим именем. Но потом, адмирал, все потом», — прервал я Тога, и когда казак с японской винтовкой за спиной подскакал к нам, наклонившись вперед, зашептал на ухо адмиралу. «Помните свой вопрос о том, что никаких сведений найти обо мне не смогли?» «Помню. Не там искали. Вот вам ответ для размышлений. Надеюсь на вашу честь, что дальше вас эта информация не уйдет. Я родился в 2002 году в городе Москве, в государстве Российская Федерация, а уже в 2016 меня убили, выкинув из окна квартиры на 17 этаже. Не там искали, щелкоперы. Вот теперь анализируйте». Разогнувшись, я коротким взмахом отдал честь и, на бегу вскочив в седло, ударил шпорами по бокам коня. А Туга еще удивлялся, рассматривая шпоры у моряка на сапогах. Я еще успел кивнуть Туга в сторону моря, и тот, повернувшись, невозмутимо посмотрел на идущий вдоль берега крейсер и следовавший за ним чуть мористее угольщик. Получилось. А адмирал молодец, удар умеет держать. Да и на корабли глядел отстраненно. Мои последние слова его явно выбили из колеи, и он занимался тем, что я ему и посоветовал, анализировал.